«Слушай, если мы не будем разговаривать, тогда как мы должны уладить весь этот бардак?» Тэ снова кунайчи одарила его холодным взглядом своих изумрудных глаз. «Заткнись». На этот раз это было совсем не тихо, она почти выкрикнула это в гневе. Прежде чем ее голова опустилась, слезы покатились по ее лицу, а руки, обхватившие колени, задрожали. «Я хочу этого не больше, чем ты». На это Наруто просто вздохнул с выражением крайнего замешательства. Теперь он был потерян. Глава 79. Шторм. Часть 10.6. «О чем ты говоришь?» Девушка снова подняла глаза. Слезы начали высыхать, когда ее гордость взяла верх, не позволяя ей проявить слабость в подобной ситуации, даже несмотря на то, что было немного поздно. «Ты победил меня в честном единоборстве. По законам деревни Надишика ты должен стать моим мужем». В комнате буквально было слышно, как упала булавка, когда девушка внезапно встретилась с тремя одинаковыми взглядами, полными шока и недоверия. Что удивительно, но крик тоже был одновременным, хотя на этот раз это были только Наруто и, что удивительно, Фуу. Они обменялись быстрым взглядом между собой, прежде чем вернуться к кунайчи, которая в данный момент вытирала слезы. «Я должен стать твоим кем?» Девушка возмущенно фыркнула, убирая последние пряди с лица. «Я оскорблена так же сильно, как и ты, тем, что вынуждена выйти замуж за носителя проклятого Риннигана. Это величайший позор, который я только могла себе представить». Наруто моргнул на это, почти пропустив то, что она сказала, в шоке от этой новой ситуации. «Подожди, ты раньше что-то говорила о моих глазах, только какое это имеет отношение к Риннигану?» Девушка зарычала от гнева, ее кулаки сжались до такой степени, что побелели костяшки пальцев. «Это имеет прямое отношение к этим чертовым глазам, их и дважды проклятого мудреца, который носил их до тебя». Снова Наруто моргнул в замешательстве, прежде чем упасть обратно в кресло, протирая глаза. Он устал, черт возьми, это было последнее, с чем он хотел иметь дело. «Хорошо, тебе лучше начать с самого начала, если хоть что-то из этого будет иметь смысл». Девушка сердито посмотрела на него за пренебрежительный тон, но все равно твердо кивнула. «Полагаю, я могла бы сделать это для своего будущего мужа». Она практически выдавила это сквозь стиснутые зубы. «Не называй меня так», кунайчи ответила взглядом в полную силу, пока не отвела его. Когда Наруто хотел быть пугающим, у него это получалось довольно хорошо, несмотря на свой невысокий рост. «Очень хорошо, вы должны знать, что я Шизука Хитохана, наследница королевской семьи в деревне Надишика. Мы, народ свирепых воинов, обученных с того момента, как мы научились ходить, чтобы стать самыми свирепыми бойцами среди народов стихии. Мы также в основном состоим из женщин, благодаря мудрецу». На пустой взгляд Наруто, в котором она ожидала увидеть какую-то вину, она усмехнулась, прежде чем продолжить. «Легенда гласит, что племя Надишика было бандой могущественных наемников во времена мудреца. Однажды их пути пересеклись, и это привело к тому, что самый могущественный член племени вызвал мудреца на дуэль». Она поморщилась от этого, очевидно, ей не понравилась следующая часть истории. «Очевидно, мудрец отказался. Так же, как и ты поступил со мной», она бросила на него быстрый взгляд, который остался без ответа. В конце концов, дуэль состоялась, только для того, чтобы закончиться быстрым и унизительным поражением воинов от рук мудреца. Снова еще один свирепый взгляд был направлен в сторону Наруто. Однако, когда мудрец повернулся спиной, воин вытащил клинок, надеясь застать человека врасплох, мудрец поймал клинок голой рукой. Клинок был переломлен пополам и приставлен к шее нашего воина. Мудрец с отвращением отбросил оружие, она снова посмотрела вниз. Наруто не мог сказать, было ли ей стыдно за своего предка или она опечалена тем, что произошло дальше. Говорили, что мудрец наложил своего рода проклятие на всех женщин Надишика, чтобы они могли рожать дочерей только до конца своих дней в надежде, что это усмирит их кровожадность. Однако племя начало вымирать, так как не осталось мужчин, которые могли бы продолжить род. В конце концов был принят закон, согласно которому, если женщина Надишика когда-либо будет побита в честном бою, мужчина будет взят в мужья. Таким образом, нам удалось остаться в живых, это единственный способ. Она снова пристально посмотрела на Наруто, на что он просто глубоко вздохнул. И именно поэтому моя работа как гордой женщины Надишика – найти и уничтожить любого, у кого есть эти проклятые глаза. За это она заслужила пристальные взгляды двух девушек, особенно Фуу, которая с момента объявления о том, что Наруто станет ее мужем, была невероятно холодна. Наруто, наконец, поднял голову от ладони, глядя Шизуки прямо в глаза, почти заставив ее вздрогнуть от стальных фиолетовых глаз. «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал». Некий колючий беловолосый извращенец радостно хихикал, глядя в маленький телескоп, который выглядывал из-за края горячего источника. Джирайя действительно любил эту деревню, это было его любимое место для сбора жизненно важных исследований. «Правильно, милая, настоящее золото». Он тихо хихикнул про себя, прежде чем его просмотр был грубо прерван небольшим клубом дыма. Он моргнул один раз, прежде чем отложить телескоп и посмотреть на маленькую жабу, появившуюся у его ног. Джирайя сама, крошечная жаба, говорила удивительно глубоким голосом, который просто странно звучал для такого маленького существа. «Хаэм, Гамасупай, что ты здесь делаешь? Я просил тебя приглядывать за этим светловолосым парнем, чтобы найти признаки того, что он сын Минато». Жаба быстро кивнула с выражением настойчивости на лице. «Я знаю, но у вас есть постоянный приказ всем жабам докладывать непосредственно вам, если мы столкнемся с какой-либо кунайчей из клана Надишика». Великий жабий мудрец слегка побледнел при этих словах. У него была не самая лучшая репутация в этой деревне, и ему все еще предстояло договориться с их лидером, потому что ему не хватало ученика. Не то чтобы он планировал взять его в ближайшее время. Однако, как только он осознал ситуацию, он вздохнул и положил голову на руку. «Не как Гамасупай, только если кунайчи была рядом со мной. Где ты ее заметил?» Жаба гордо подняла голову. Он всегда был рад поделиться информацией со своим призывателем. Это была его работа как жабы-информатора. Деревня Морозов. Джирайя снова вздохнул с выражением раздражения на лице. «И где мы сейчас находимся?» Жаба быстро огляделась, привыкшая к большинству условий из-за своей обширной работы по шпионажу для Джирайи. «Страна горячих источников». Внезапно он нахмурился, а Джирайя просто раздраженно кивнул. «И как ты планируешь вернуться в страну Морозов, чтобы продолжить шпионить за ребенком?» Жаба пристыженно посмотрела. «Ах, я об этом не подумал», Джирайя только вздохнул. Он любил жаб, но иногда они могли быть такими. «Ну что ж, я уверен, что рано или поздно я столкнусь с ним, особенно если это Наруто. Если он там, я уверен, что на то есть веская причина». Его слова были полны уверенности, но внутренне это была совсем другая история. Он беспокоился за своего крестника, но вряд ли мог бросить то, чем занимался в настоящее время, изучая возможную деятельность Орочимару в стране горячих источников. Он испустил как внешний, так и внутренний вздох, задаваясь вопросом, что же происходит, если Наруто просто бродит по странам стихии. Глава 80. Шторм, часть 11.1. Что, как ты смеешь насмехаться над нашей культурой и традициями? В этот момент единственное, что удерживало Шизуку от яростного нападения на Наруто, были затяжные последствия паралича, который он использовал на ней. Это, а также тот факт, что ранее он победил ее на удивление без особых усилий, несколько умерили ее гнев. Наруто едва выглядел затронутым ее кипящей яростью, на самом деле это выглядело почти так, как будто он собирался упасть с сиденья от сонливости. «Послушай, все, что я хочу сказать, это то, что я этого не хочу, и ты, очевидно, этого не хочешь, так почему бы тебе просто не уйти и не притвориться, что ты вообще никогда меня не видела? Кто еще узнает об этом, кроме нас?» Во всяком случае, Шизука выглядела еще более возмущенной по этому поводу, ее лицо стало ядовито-алым, а на виске появилось множество отметин. «Может, я и не хочу этого, но я гордая кунайчи из деревни Надишика, наследница главной линии. Если я не буду следовать и поддерживать наши традиции, то какой пример это подаст?» Наруто просто вздохнул, проводя рукой по волосам. Он почувствовал, что его веки начинают опускаться. Шизуку и Фуо выглядели не намного лучше. Ни одна из них не подавала интересу из-за усталости, хотя Фуо скрывала это лучше. Хороший вариант для противостояния явно устаревшим и идиотским правилам. Глаз Шизуки просто сильно дернулся. «Продолжай оскорблять традиции моей деревни, и будешь ли ты моим мужем или нет, я позабочусь о том, чтобы твоя голова оказалась где-нибудь на пике». Наруто сузил глаза, некоторая настороженность вернулась. Он действительно не хотел засыпать рядом с этой девушкой. «Вау, когда-нибудь ты станешь прекрасным лидером, если будешь так вести переговоры. Я начинаю думать, что мне следовало просто проиграть, чтобы ничего этого не случилось», Шизука, наконец, согласилась с чем-то, что сказал блондин. Она скрестила руки под своей и без того впечатляющей грудью и упрямо кивнула. «Да, ты был бы мертв, а у меня все еще была бы моя свобода», — Наруто кивнул на мгновение, прежде чем сделать паузу, быстро покачав головой и недоверчиво уставившись на Шизуку на мгновение. «Подожди секунду, позволь мне прояснить. У меня были варианты. Выиграть и стать твоим мужем или проиграть и умереть». Шизука просто кивнула, все еще раздраженная, учитывая выражение ее лица и приподнятый уголок ее губ. «Что это за выбор такой?» Шизука, всегда верная своему слову, просто нахмурилась на него. «Это величайшая честь, стать парой Надзишика Кунаичи. Это означает, что мы признаем тебя более сильным воином. Если ты проиграешь, это означает, что ты просто слишком слаб, чтобы быть ценным воином, и ты можешь попробовать снова только в следующей жизни». Наруто моргнул один раз, затем два, прежде чем опустить голову с явно раздраженным вздохом. Он никогда не встречал никого, кроме Соры, кто мог бы так воздействовать на него. Может быть, ей суждено было стать его женой? Нет, возвращаюсь в нужное русло. Ты вообще слышишь себя прямо сейчас? Ты хоть представляешь, как глупо и варварски это звучит? Конечно, это только заставило Кунаичи задрожать от ярости, ее взгляд усилился. Как насчет того, чтобы спросить парня, или, по крайней мере, заранее предупредить его о последствиях? Наконец Наруто увидел, как на лице Надзишика Кунаичи появилась эмоция, отличная от гнева, нерешительность. Я должна была. Она опустила глаза, вздрогнув от того, как слабо прозвучали ее собственные слова, и от собственной ошибки. Но я увидел твой ринниган и, я поступила опрометчиво. Глаза Наруто смягчились при виде девушки, которая выглядела совсем не такой, как гордая Кунаичи, которой она была мгновениями раньше. «Слушай, может быть, если мы поедем в твою деревню, мы сможем все это уладить?» Девушка подняла глаза, убрав единственную слезинку, которая собиралась в уголке ее глаза. «Что мешает мне просто поймать тебя там, когда мы приедем?» Наруто просто моргнул и уставился на девушку с совершенно невозмутимым выражением лица. «Еще раз, я верю, что ты станешь отличным переговорщиком», Шизука впилась в него взглядом, но теперь это было в лучшем случае нерешительно, в нем не было прежнего яда. «Кстати, где находится твоя деревня?» На этот раз заговорила Фуу, хотя ее тон был на удивление холодным, и она довольно пристально смотрела на Надзишика Кунаичи одновременно с недоверием и неприязнью. Шизука просто огляделась, ее глаза выражали только апатию к двум девушкам, которые не были ее будущими мужьями. На востоке, в более теплой части страны, встав, Наруто просто провел рукой по волосам и выглянул в окно. Он увидел, что снаружи начал падать снег. «Ладно, мы все равно направлялись в страну молнии. Я полагаю, мы можем сделать небольшой крюк, просто чтобы побыстрее со всем этим разобраться. Сейчас нам следует немного отдохнуть. Я не думаю, что мы бы отправились в путешествие такими уставшими, быстро, как вспышка». Несмотря на свои вялые конечности, Наруто развернулся к Удзи, слегка коснувшись Шизуки чуть выше ее груди, снова заморозив девушку, поскольку ее чакра перестала течь. Глава 81. Шторм. Часть 11.2. «Эй, что ты сейчас делаешь?» Наруто просто отмахнулся от нее, рухнув спиной на неудобно маленький диван в комнате, не замечая слегка разочарованного выражения лица Фуу. «Страховка, чтобы убедиться, что ты не похитишь меня ночью или что-то в этом роде. А теперь немного поспи, это должно пройти до того, как мы завтра уедем». Глаз Шизуки снова дернулся, когда ее захлестнула новая волна раздражения. «Должно», Наруто лениво пожал плечами, его глаза уже были закрыты, когда он переместился в более неудобную позу. «Я еще не совсем довел эту технику до совершенства. Это займет где-то от 7 до 12 часов, максимум». С этими словами его голова опустилась, когда он погрузился в блаженный сон, а рот растянулся в довольной усмешке. Джирай уверенно шел по небольшой неухоженной дороге, ведущей к стране звука. Его сандалии Гэта издавали узнаваемые щелчки по земле. Он слегка нахмурился, когда прокручивал события нескольких дней назад, думая о том молодом блондине, с которым столкнулся. «Если это был Наруто, то о чем вы думаете, сенси?» «Я был не против позволить ему остаться в храме, по крайней мере, там он был бы в безопасности без ненависти деревни, но просто позволить ему бродить вокруг, что происходит?» Его размышления были прерваны небольшим клубом дыма, который рассеялся, открыв самую маленькую жабу, которую он мог вызвать, размером примерно с его большой палец. Гамадинрей, маленькая жаба отвесила короткий поклон, который показался старому мудрецу на удивление нормальным. В последнее время он слишком много времени проводил со своими призывами. «Какие новости? Ты нашел Наруто в храме?» Крошечная амфибия посмотрела вниз, слегка нахмурившись, и Джирая поймал себя на том, что предугадывает то, что он собирался сказать. «Извините, Джирая сама, я не смог попасть в храм. Они не впустили бы меня без вашего присутствия, и я не смог бы обойти барьер. Я не смог выяснить, там Наруто или нет». Джирая только задумчиво вздохнул, протягивая маленькой жабе кусочек шоколада размером с крошку. «Все в порядке, это печать, одна из сильнейших в стране огня, потребовался бы шиноби С-ранга, чтобы прорваться через нее, хотя я точно не могу пройти весь путь туда сам, а Гамасупай потерял свой след. Один из моих теневых клонов тоже не смог бы совершить путешествие, у меня нет чакры, чтобы поддерживать его так долго». Он раздраженно хмыкнул, опасаясь за безопасность своего крестника, если это действительно он бродил по странам. Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что маленький усатый двойник Минато был настоящим. «Я должен подумать над этим, ты можешь идти, Гамадинрей». Жаба слегка вежливо кивнула, прежде чем исчезнуть в дыму, оставив задумчивого Джираю продолжать путь к звуку, где до него в последнее время доходили слухи о странных действиях. Второй раз за неделю Наруто проснулся от землистого запаха, который теперь был ему прекрасно знаком. Однако он в очередной раз не смог найти в себе сил даже немного разозлиться на зеленоволосую девушку, удовлетворенно свернувшуюся калачиком в его объятиях. Когда он пошевелился, Фуу неловко поерзала на маленьком диванчике, чтобы посмотреть на него с легкой улыбкой, которую он раньше не видел на ее лице. Он запнулся в том, что собирался сказать. Довольный, счастливый взгляд на лице Фуу привел его в замешательство, и он просто уставился на мгновение. «Доброе утро, Наруто-сан», — блондин устало вздохнул. Его собственная легкая улыбка появилась вопреки здравому смыслу. «Фуу, почему ты снова спишь рядом со мной?» Улыбка Фуу не исчезла ни на мгновение, что заставило Наруто радоваться. Быть счастливым, он не был уверен, но это определенно было приятное чувство. Он не хотел, чтобы Фуу возвращалась к тому бесстрастному образу, который она носила с тех пор, как покинула водопад. «Шизука заняла одну из кроватей, и я позволила Шизуку занять свою. Я надеюсь, ты не возражаешь». На этот раз девушка действительно казалась смущенной, как бы сильно Наруто не хотел убедить себя или других в обратном. На самом деле он не так уж хорошо разбирался в людях. Уверен, что он мог читать язык тела и интерпретировать мотивы, но более тонкие эмоции. Нет, отсталое социальное детство привело к тому, что он был плохо подготовлен, когда дело доходило до понимания людей. «Я чувствую, что есть что-то большее, чем это». На это Фуу слегка смущенно отвела взгляд, румянец появился на ее переносице. «Наруто-сан очень теплый». Она снова подняла взгляд, поразив Наруто тем, насколько яркими стали ее ранее тускло-оранжевые глаза. Он действительно не замечал этого раньше, но в ее глазах было что-то такое, что просто притягивало его. Может быть, это было потому, что они были его любимым цветом, или, возможно, потому, что он увидел частичку себя в этих глазах, которые познали столько боли. «Когда я спала с Наруто-сан раньше, я не просыпалась рано». Она не заметила легкое покраснение на лице Наруто от того, каким образом она произнесла свои слова. Глава 82. Шторм. Часть 11.3. Хорошо, но постарайся не превращать это в привычку. Ладно, он пытался казаться утешающим, но вышло гораздо более неловко, чем он хотел бы признать. Фуу просто смущенно опустила глаза, но было что-то еще, просто намек на счастье, что Наруто не полностью отказал ей снова разделить с ним постель. Она сама не могла полностью объяснить это, но все, что она знала, это то, что впервые в своей незабываемой жизни она не проснулась в свое утвержденное время. И это было, когда Наруто прижимал ее к своему теплому телу, не говоря уже о том, что это был один из лучших и комфортнейших снов в ее жизни. Несколько часов спустя группа, плюс разгневанная, но, по крайней мере, готовая к сотрудничеству Шизука, уверенно продвигались по длинной дороге, прорезавшей маленькую страну. Снег продолжал идти все утро, поэтому Наруто повторно призвал Каноха, чтобы согреть Шизуку. Фуу была слишком упряма, чтобы признать, что ей холодно, в то время как Шизука была гораздо более приспособлена к погоде, несмотря на ее откровенное боди, которое выглядело не очень приспособленным к холоду. Шизука проявила интерес к Коноха, особенно когда узнала, что у Наруто не было никакого контракта, чтобы вызвать животное. Однако Наруто, честно говоря, особо нечего было ей сказать, кроме того, что это была недавно обнаруженная способность, о которой он мало что знал. После этого она снова стала игнорировать всю группу, предпочитая держаться в стороне. Наруто все еще присматривал за ней, чтобы убедиться, что она ничего не предприняла в виде теневого клона, следовавшего за группой от деревьев к одной стороне дороги. В какой-то момент Фуу перешла на его сторону, в то время как Шизуку была занята разговором с маленькой рептилией на ее плече. «Почему мы соглашаемся на это? Не проще ли было бы просто уйти от Шизуки? Ты уже доказал свою способность победить ее». Наруто просто вздохнул, задаваясь вопросом, как он должен это сформулировать. Как ему показалось, он заметил Фуу на дюйм ближе к нему, удовлетворенно улыбающуюся, поскольку она была согрета избытком огненной чакры, исходящей от его тела. «Я, вероятно, уже нажил врагов как в песке, так и в водопаде, и, как показала нам эта встреча, мои глаза доставят мне больше проблем в будущем». Он оглянулся на Шизуку, которая сердито смотрела в землю, пока шла, не обращая внимания на группу, за исключением случайных взглядов, направленных в их сторону. «Мне не нужно больше врагов, чем необходимо, особенно когда эта группа хорошо обученных и злых кунайчи». На мгновение он вздрогнул от этого. Какой-то врожденный мужской инстинкт предупреждал его быть осторожным с разъяренными женщинами. «Кроме того, эта девушка почти сразу узнала мои глаза. У них может быть больше информации о мудреце, например, о его способностях или даже о том, где находятся некоторые из его вещей». Он смотрел вперед, рассеянно отслеживая одинокую падающую снежинку, лениво дрейфующую по побелевшему небу на почти несуществующем ветерке. «Это возможность, которую я не могу позволить себе упустить. Я слишком многого не знаю о своих глазах. Информация, которая однажды может спасти кого-то, кто мне дорог». Он улыбнулся Фуу, наслаждаясь легким румянцем, окрасившим ее шоколадную кожу. «А что, если деревня не поймет и заставит тебя пройти через это обязательство?» Наруто только усмехнулся, отмахиваясь от ее беспокойства одной рукой, хотя сомнение все еще терзало его на задворках сознания. «Ах, ты меня знаешь, я просто уйду, если до этого дойдет. Посмотрим, попытаются ли они остановить меня». Фуу медленно кивнула, но не выглядела слишком уверенной. Однако Наруто с некоторым удивлением заметил, что она не покидала его согревающую ауру, пока они шли. И вот она, деревня Надишика. Невозможно было не заметить гордость, звучавшую в голосе Шизуки, когда она указывала на деревню, где родилась. Наруто должен был признать, что это было впечатляющее зрелище, построенное как крепость, охватывающее три лесистых плато, которые выделялись на фоне окружающей его равнины. Сами здания выглядели очень традиционными, с крышами-пагодами и высокими арочными мостами, соединяющими три холма. «Мило», Шизуку одобрительно присвистнула при виде этого зрелища, она подумала, что это было красиво. Но опять же ее мнение было слегка искажено неукротимо хорошим настроением, в котором она пребывала с тех пор, как въехала в страну. Шизука только возмущенно фыркнула, она думала, что ее деревня заслуживает гораздо большего, чем просто мило. «Хорошо, тогда показывай дорогу», на этот раз заговорил Наруто, заработав еще один пристальный взгляд, один из сотен от Шизуки, прежде чем она надменно отвернулась и пошла дальше, на этот раз возглавляя группу. Потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до высоких ворот, ведущих на первый холм, где их встретила высокая женщина в длинной юбке с разрезом спереди, открывающим красные шорты и забинтованные ноги. Ее руки были обнажены, в то время как торс и впечатляющий бюст были прикрыты простым красным жилетом, удерживаемым желтой тканью вокруг талии. У нее были строгие, но все еще определенно женственные черты лица, зачесанные назад темные волосы и темно-красная помада. Глава 83. Шторм. Часть 11.4. «Ах, Такива-сенпай», Наруто оглянулся на Шизуку, удивленный ее внезапно ставшим покорным и тихим голосом, когда она посмотрела на высокую и определенно невеселую женщину перед ними. Женщина, о которой идет речь, просто позволила своему пристальному взгляду блуждать по небольшой группе, на мгновение задержавшись на Наруто с прищуренными глазами. Наруто взял на себя инициативу вернуть своему лицу обычную безмятежную улыбку, включая прищуренные глаза, чтобы его ринниган не был распознан. «Шизука сама, ваша мать очень беспокоилась о вас. Было неразумно покидать деревню без сопровождения», ранее гордая и непоколебимая Кунаичи смотрела свысока, как ребенок, которого ругают, и Наруто предположил, что она была таковой, в некотором роде. «Итак, кто ваши спутники?» Шизука посмотрела вверх с открытым ртом, но, встретившись взглядом зрелой женщиной, уныло опустила голову. «Блондин, это Наруто, он победил меня в бою», женщина только подняла бровь. Шизука была одной из самых многообещающих кунаичи в деревне, в то время как мальчику едва исполнилось 12. «Я понимаю, если уж на то пошло», голова Шизуки опустилась еще ниже от стыда. Тон женщины был холодным и безразличным, но ее глаза теперь пристально изучали каждый дюйм светловолосого монаха. На самом деле Наруто было немного не по себе от того, что такая красивая женщина смотрела на него с таким нескрываемым интересом. «Я бы очень хотела услышать, как кто-то такой молодой победил одну из самых многообещающих кунаичи деревни», Наруто смущенно усмехнулся, потирая затылок. «Однако прямо сейчас мы должны пойти навестить твою мать и рассказать ей об этом». Наруто не особенно понравилось то, как прозвучала эта пауза. Их прогулка по деревне была, мягко говоря, неудобной. Наруто заметил, что почти все, кого он видел, были женщинами, лишь изредка попадались на глаза мужчины. Когда люди увидели, как он идет рядом с наследницей главной семьи, было много шепотов, которые тоже не особенно хорошо скрывались. К его досаде, большинство из них касалось того, удалось ли Шизуке наконец найти мужа, и, конечно же, следующих слухов о нем. В конце концов, они прошли через деревню, вплоть до третьего плато, которое, казалось, было специально предназначено для размещения главного семейного дома. Это было огромное здание, возвышающееся над ними с богато украшенными крышами в стиле пагоды, наложенными друг на друга. В остальном это был просто традиционный, хотя и не очень большой, деревянный дом со множеством статуй и других украшений, разбросанных повсюду. Такива быстро провел их по извилистым коридорам, пока они не вошли в затемненную комнату, освещенную свечами. В комнате было не так уж много вещей, в отличие от более декадентского внешнего вида, всего несколько предметов мебели и большая кровать. На удобной на вид кровати лежала пожилая женщина, которая, несмотря на свои седые волосы и легкие морщины, все еще обладала элегантной красотой, говорившей о том, что в молодости она была невероятно эффектной. Наруто сразу мог сказать, что она была лидером деревни, у нее было такое же чувство к ней, как к Хокаге. «Ах, Шизука, дитя мое, я беспокоилась о тебе», девушка просто слегка склонила голову в знак уважения. Блондин мог сказать, что у этих двоих не было идеальных отношений матери и дочери. «Кэ-сан», женщина слегка вздохнула с меланхоличной улыбкой. «Очевидно, их отношения были напряженными в течение некоторого времени. Тебе обязательно быть такой официальной, Шизука». Она не получила ответа, поэтому повернула голову, чтобы посмотреть на остальную часть собравшейся группы, особенно на Наруто. Блондину снова стало не по себе, когда ее взгляд блуждал по его телу, заканчивая одобрительным кивком и понимающей улыбкой. «А вы кто такой, молодой человек?» Фуу и Шизуку и были раздражены тем, что их откровенно игнорировали, то они этого не показали. Фуу холодно наблюдала за всей этой сценой, в то время как Шизуку восхищалась различными богато украшенными предметами мебели. «Я...» Он был прерван, когда Такива приложил руку к его рту, эффективно заставляя его замолчать. «Он победил вашу дочь Хиссори сама», пожилая женщина лишь удивленно приподняла бровь, переводя взгляд с одного на другого. Наруто сохранял безмятежный вид, в то время как Шизука пробормотала что-то неразборчивое. «Это что, как, я думала, пройдет еще много лет, прежде чем я наконец увижу, что моя дочь нашла мужа, способного превзойти ее, да еще такого молодого». В этот момент Наруто нырнул под руку Такивы, вежливо улыбаясь лидеру деревни. «Я думаю, что здесь произошло какое-то недоразумение, я понятия не имела о правилах, касающихся ваших людей», когда победил Шизуку, девушка, о которой шла речь, быстро кивнула, надеясь на выход из помолвки. «Да, я не могу выйти за него замуж, он носит ринниган». Вся комната на мгновение замерла, когда Наруто склонил голову на бок, поморщившись. Он надеялся избежать этой части информации. Вскоре он обнаружил, что и Такива, и Хиссори пристально смотрят на него, особенно на его прищуренные глаза. Глава 84. Шторм. Часть 11.5. «Это правда», — Наруто застенчиво усмехнулся пожилой женщине, когда он сделал шаг назад, только чтобы быть заблокированным Такевой. «Ну, это не совсем неправда», — он снова усмехнулся, но на этот раз более нервно, неохотно открыв глаза, услышав тихий вздох главы деревни. «Итак, в легендах была доля правды. Честно говоря, я никогда не думала, что смогу увидеть легендарное Дадзюцу в своей жизни». Пожилая женщина мгновение пристально смотрела в фиолетовые глаза Наруто, прежде чем улыбнуться так, как могли улыбаться только пожилые женщины. Это выглядело достаточно безобидно, но обещало боль, если их воля пойдет наперекор. «Ну, неважно, деревенский закон ясен, несмотря ни на что, ты победил мою дочь в честном бою, теперь она твоя невеста», Наруто переместил свою руку на Сикудзи, нахмурившись. «Слушайте, у меня действительно нет на это времени. Ни я, ни ваша дочь не хотим принимать никакого участия в этом браке. Для всех было бы гораздо лучше, если бы вы просто позволили нам мирно расстаться». И снова пожилая женщина просто удивленно уставилась на блондина, в то время как Такива бесстрастно наблюдала за происходящим, хотя в ее глазах появился намек на раздражение от того, как Наруто разговаривал с ее лидером. «Это звучит почти как угроза, мальчик». Пристальный взгляд Наруто оставался неподвижным, поэтому пожилая женщина повернулась к своей дочери, глядя на нее с некоторым интересом. «Это правда, Шизука. Разве ты не хочешь этого брака, несмотря на то, что говорят деревенские законы?» Наруто вздохнул, как только женщина увидела, что ее дочь была против этого, они могли бы уладить этот беспорядок. Все взгляды обратились к притихшей Шизуке, которая склонила голову и сложила руки перед собой. «Нет, Кэ-сан, я принимаю брак, как того требуют наши традиции». Наруто просто уставился на девушку, но у него не было времени комментировать дальше, так как она быстро вышла из комнаты, почти перейдя на бег. В комнате на мгновение воцарилась тишина, прежде чем Наруто побежал за ней, на этот раз не будучи прерванным Такевой. Хиссори просто усмехнулась собственному веселью, наблюдая, как они уходят, улыбаясь про себя, когда ей вспомнилось время, проведенное с отцом Шизуки. Шизука сердито шагала по деревне, не заботясь о том, куда она идет, лишь бы подальше от своей матери. Слезы просачивались по краям ее глаз, но она отказывалась плакать. Это была ее вина, она и традиции этой чертовой деревни. И теперь у нее даже не было шанса изменить их, как у лидера деревни. Было слишком поздно. Шизука. Радостный звонок чуть не разбил ей сердце. Он мог принадлежать только одному человеку. Сагири. Конечно же, это был высокий мальчик примерно ее возраста с длинными каштановыми волосами, собранными в конский хвост, одетый в простую коричневую рубашку и коричневые брюки. Он бросился к ней с опечаленным, но полным надежды взглядом, когда взял ее за руку, заставив сердце Шизуки снова сжаться. «Скажи мне, что это неправда, Шизука. Слухи о том, что ты вернулась в деревню с мальчиком». Шизука хотела что-то сказать тогда, закричать, что это неправда, сказать что угодно. Однако все, что она могла сделать, это опустить голову в знак поражения. Это было все, что мальчику нужно было знать, когда его хватка на ее руках слегка усилилась. «Я понимаю», он немного опустил голову, наслаждаясь кратким контактом с девушкой, которую любил, пока мог. «Я не могу поверить, что это наконец произошло, ты подчинилась правилам деревни», Шизука подняла глаза. Слезы, наконец, свободно полились на ее безупречную кожу. «Это не моя вина, Сагири. Если бы только...» Сагири внезапно оторвался от нее, глядя в землю, в то время как его кулаки дрожали. «Ничего, Шизука. Я люблю тебя, и я думал, что ты любишь меня». Кунаичи могла только стоять там, слезы текли по ее лицу, даже если она не рыдала вслух. «Мы должны были что-то изменить, наконец-то отказаться от этих правил, но теперь...» Он был прерван, когда в разговор вмешался третий голос в виде подбежавшего светловолосого монаха. «Привет, Шизука». Сагири бросил один взгляд на приближающегося молодого человека, прежде чем оглянуться и увидеть, что Шизука пристыженно отводит взгляд. Он повернулся, глядя на невысокого мальчика со смесью гнева и печали. «Так ты тот, кто победил Шизуку». Сагири не был дураком, он был простым торговцем. Если этот мальчик смог победить Шизуку, он мог сокрушить Сагири без особых усилий. «Тебе лучше относиться к ней хорошо», и с этими словами старший мальчик зашагал прочь, его кулаки все еще были сжаты по бокам. Наруто просто в замешательстве переводил взгляд с плачущей кунайчи на отступающего торговца. Кто это был? Шизука просто сердито зарычала на него, прежде чем убежать за мальчиком, оставив позади смущенного и слегка расстроенного Наруто. Вся эта деревня сошла с ума. Сагири, подожди. Шизуку погналась за мальчиком, сумев догнать его немного в стороне от самой деревни. Она бы догнала его раньше, но шла медленнее, чем следовало, пытаясь придумать что-нибудь, что угодно, чтобы сказать мальчику, которого она любила. Конечно, все, что она могла подготовить, ускользнуло в тот момент, когда Сагири обернулся. Взгляд его глаз, полный горя и предательства, был почти невыносим для нее. «Пожалуйста, Шизука, я думаю, мне просто нужно сейчас побыть одному». Шизука схватила его за руку, когда он повернулся, отчаянно желая, чтобы он понял. К сожалению, прежде чем она успела что-либо сказать, резкий и жестокий смех эхом отразился от окружающих деревьев. Мгновенно Шизука насторожилась, отвела кулак назад и огляделась вокруг, пытаясь уловить признаки того, откуда доносился голос. «Ну, посмотри сюда, Маруи, если это не одна из тех цыпочек Надишика». Из темноты, создаваемой кроной дерева, спустился мужчина. Его темная кожа и облачная повязка на голове ясно выдавали в нем ниндзя облака. Однако косая черта, проходящая через символ деревни, показала кунайчи, что он стал отступником. «Я думаю, ты прав, Лурай. Я слышал, что если ты побьешь одного из них, они должны будут выйти за тебя замуж или что-то в этом роде». У другого тоже был порезанный протектор облака. Его кожа была светлее, а светлые волосы беспорядочно струились по спине. Было ясно, что эти двое совсем недавно сбежали из деревни. Так оно и было, или они действительно были достаточно глупы, чтобы остаться в стране, граничащей со страной молний. Глава 85. Шторм, часть 11.6. Это не должно быть слишком сложно. После того, как эта девчонка Самуи избила тебя, я бы подумал, что ты уже мечтаешь о девушке. Темнокожий мужчина криво ухмыльнулся, в то время как его спутник бросил на него раздраженный взгляд. Как будто эта дура так просто могла справиться со мной, но хватит припираться. Ты убьешь маленького съежившегося засранца, а я разберусь с девчонкой. При этих словах Шизука бросилась вперед, чтобы отделить голову блондина от его плеч, но тут же отпрыгнула назад, чтобы отразить кунай, который наверняка убил бы Сагири. О, ты видишь эту Маруи? Она защищает своего маленького друга. Послушай, девочка, может быть, если ты тихо пойдешь с нами, мы отпустим этого маленького труса. Шизука ничего не сказала, просто пристально посмотрела на двух мужчин, стоя перед Сагири. Торговец просто стоял там, окаменев от жажды крови, которую демонстрировали двое мужчин. К счастью, Шизука не пострадала. Хаем, она совсем не напугана. Может быть, нам нужно дать ей какой-то стимул. Сразу же двое мужчин бросились на нее, она смогла отразить атаку первого мужчины, но это была всего лишь уловка. Когда мужчины отскочили от одного из ее ударов, пронизанных чакрой ветра, Лурай держал Сагири под мышкой, кунай был направлен прямо ему в шею. Шизука застыла, широко раскрыв глаза, уставившись на оружие, жестоко поблескивающее всего в нескольких дюймах от еремной вены ее возлюбленного. «Нет. Пожалуйста, отпусти его, я сделаю все, что угодно». Маруи злобно ухмыльнулся, его слегка удлиненные клыки торчали из верхней губы, как у волка, который наконец заставил свою жертву подчиниться. «Вот это то, что мы хотели бы услышать». Его ухмылка приобрела более угрожающий оттенок, когда он переместил кунай так, чтобы он просто касался шеи мальчика. Если бы Сагири сглотнул, это, вероятно, порезало бы его. «К сожалению, в тебе все еще немного больше огня, чем мне нравится в девушке, мне придется это исправить». Шизука ничего не могла поделать, поскольку мужчина поднял кунай только для того, чтобы снова опустить его по чистой дуге. Однако все моргнули, когда кунай не встретил ничего, кроме воздуха. Торговец исчез в клубах дыма, прежде чем он смог дотронуться. «Знаешь, я думал, что у шиноби есть хотя бы капля чести, но брать невинных заложников и убивать их только для того, чтобы сломить чью-то волю, это слишком грубо». Все оглянулись и увидели молодого блондина с торчащими волосами, его глаза были закрыты, а губы растянуты в невеселой улыбке. Сагири стоял рядом с ним, дым рассеивался от его тела, когда торговец огляделся, смущенный, его подташнивало. «Эй, кто ты, черт возьми, такой, креветка?» Наруто только холодно усмехнулся, Когда он поднял руку, быстро сжав ее в кулак, оба мужчины рухнули под своим собственным возросшим весом. Кинкиона Джибун, Наруто не сдавался из-за экстремальных уровней гравитации, пока не был абсолютно уверен, что двое мужчин были без сознания. Он вздохнул, возвращая обстановку в нормальное состояние, провел рукой по волосам и оглядел Шизуку и Сагири, которые выглядели значительно лучше теперь, когда воздух не был пропитан намерением убить. «Я думаю, нам всем следует вернуться в деревню», Шизука, казалось, проигнорировала его, когда бросилась прямо к Сагири, практически повалив его на пол в сокрушительных объятиях. Она начала открыто рыдать ему в грудь, а торговец мог только лежать и принимать это, не в силах даже извиваться в тисках девушки. «Мне так жаль, я чуть не потеряла тебя», она пробормотала еще несколько слов, но они были заглушены грудью Сагири. Наруто просто улыбнулся этой сцене, он все еще был невероятно смущен, но все равно это было трогательно. «Спасибо тебе, Наруто», блондин просто слегка наклонил голову с улыбкой. «Это не проблема, в любом случае, я просто оказался в нужном месте в нужное время». Он и двое его спутников, а также Шизука, Сагири и Хиссори стояли у ворот деревни Надишика. Шизука обнимала Сагири одной рукой, она не отпускала его с тех пор, как вернулась в деревню. «Нет, ты помог мне понять, что я не хочу жить своей жизнью без Сагири. Если бы ты никогда не появился, я могла бы не только потерять его, но и вообще никогда бы его не иметь». Наруто просто добродушно улыбнулся, немного выжидающе глядя на Хиссори, ожидая, что она может сказать по этому поводу. Однако пожилая женщина просто одарила его материнской улыбкой, прежде чем озорно хихикнуть в рукав. «О, вы же на самом деле не ожидали, что я заставлю свою дочь вступить в брак без любви, не так ли? Возможно, в глубине души я забочусь об интересах этой деревни, но я не бессердечна. Как бы то ни было, вы спасли мою дочь от ужасной участи, за это я и моя деревня благодарим вас», Наруто просто еще раз слегка кивнул. Честно говоря, он просто хотел убраться подальше от странной деревни, как бы трогательно здесь не было. «Я рад помочь», Хиссори снова улыбнулась, прежде чем слегка кашлянуть в рукав. Наруто был удивлен, что она выбралась из своей постели. Было ясно, что когда-то она была великолепной кунаичи, но прямо сейчас она казалась невероятно больной и хрупкой. «Я хочу тебе кое-что дать, молодой монах». Она полезла в сумку и достала очень старую на вид повязку на голову из выцветшей черной ткани. На самой металлической пластине не было никаких отметин, но она была сделана в очень традиционной манере шиноби периода войны с двумя похожими на рога шипами, выступающими из металла. Раньше это был знак величайших воинов-мужчин, который мог предложить Надишика, прежде чем появился мудрец. «Я хочу, чтобы он был у тебя». Наруто просто взял реликвию с широко раскрытыми глазами, скорее всего, она была невероятно ценной. Он чувствовал, что может сломать ее, просто прикоснувшись к ней. «Спасибо, для меня это большая честь». Он поднял глаза с искренней улыбкой, когда завязывал ткань вокруг головы, в основном скрытую его непослушными волосами, за исключением лба. «Я знаю, что не могу судить о действиях моего предшественника, но если я когда-нибудь пойму эти глаза достаточно, я обещаю, что вернусь и попытаюсь исправить то, что он сделал с вашим народом». Пожилая женщина только мудро улыбнулась и похлопала блондина по спине. «Тогда прими мою еще большую благодарность», Наруто ухмыльнулся, когда он и его спутники собрались уходить, помахав на прощание небольшой группе жителей деревни Надишика. Воздух был легким, когда они ехали по ухоженной дороге. Это был теплый отъезд. Наруто просто посмеивался про себя, пока они шли, Фуо уловила это и с любопытством посмотрела на него. «Ну, в конце концов, нам не пришлось пробиваться с боем», Фуо просто кивнула, и на ее лице появилась небольшая ухмылка, пусть и совсем чуть-чуть. «Да, иначе тебе, возможно, пришлось бы жениться на всех в деревне», Наруто замер, побледнев при мысли обо всех этих женщинах, неосознанно отвергая мечту, которая была у большинства мужчин в какой-то момент их жизни. «Эй, даже не шути об этом». Глава 86. Молния, часть 1.1. «Ты снова заблудился, не так ли?» Даже в густом тумане, окружавшем группу, было ясно, что говорила Фуу, ее невозмутимый тон прорезал туман, как чрезмерно саркастичный нож. «Я не заблудился. И не говори снова, как это случалось раньше, мы не терялись. Я просто случайно неправильно прочитал карту», Наруто бросил на Фуу раздраженный взгляд, прежде чем вернуть свое внимание к тропинке перед ним. Если он отвлечет свое внимание, вполне вероятно, что они собьются с дороги. Под неправильным ты имеешь в виду вверх ногами? На этот раз взволнованный взгляд Наруто был направлен на Шизуку. Это была честная ошибка. Я никогда раньше не был в стране молний. Шизуку только хихикнула в свои мешковатые рукава, заставив Наруто задуматься, как она справляется с холодом в такой тонкой одежде. Да, и если так пойдет и дальше, я начну думать, что мы все еще не на месте. На этот раз Наруто обнаружил, что у него нет сил на язвительный ответ. Он просто решил подшутить над Фуу позже. Он устало вздохнул в свой шарф, откинув Сугигасу назад, чтобы посмотреть на небо. Хотя это было бесполезно, тяжелый водяной пар в воздухе не позволял даже увидеть, где находится солнце. Да ладно, Коноха просто в лесу, к ней даже ведут дороги. Почему все остальные скрытые деревни должны так серьезно относиться к своим названиям? Песок находится посреди пустыни, водопад почти невозможно найти, если вас туда не ведут, а облако спрятано так высоко в горах, что вы либо заблудитесь там, либо потеряете сознание из-за разреженного воздуха. После нескольких секунд молчания он понял, что его разглагольствования остались без внимания, и удрученно наклонился вперед. На мгновение он задумался, что случилось с его личиной мудрого монаха. «Не волнуйся, Наруто, торговцы же должны как-то добраться туда, значит, дорога есть. В конце концов, мы найдем страну облака», Наруто благодарно улыбнулся Шизуку, когда она положила руку ему на плечо. Или, по крайней мере, он думал, что это была она. На самом деле, облако – это в основном воинственная скрытая деревня. Все торговые и бытовые потребности удовлетворяются в других деревнях, расположенных дальше в горах. Сама деревня предназначена исключительно для размещения шиноби, их семей, магазинов снаряжения и башни Райкаге. Продовольствие и продукты доставляются населению шиноби большими партиями, координируемыми еженедельно. Так что в некотором смысле это скорее большой базовый лагерь, чем деревня в том смысле, в каком мы определяем этот термин. В очередной раз Наруто пал духом. Почти энциклопедические знания Фуу обо всех вещах шиноби в очередной раз оказались на высоте. Отлично, Шизуку нахмурилась на Фуу, или, по крайней мере, там, где, как она думала, была Фуу. Облачный покров, через который они пытались пройти, был довольно плотным. С положительной стороны, дождя не было, вероятно, потому, что они на самом деле были в облаках, а не под ними. Все же это плюс для Шизуку. Разве ты не можешь найти источники чакры в тумане своими глазами? Наруто выпрямился, когда они продолжили путь, внезапно выглядя так, как будто он не просто слегка сломался. Нет, в этом облаке есть что-то такое, что просто отскакивает от чакры. Все просто выглядит как расплывчатая голубая дымка. Шизуку опустила глаза, в то время как Фуу выглядела задумчивой. Это не сильно отличалось от ее обычного вида, но ее губы слегка поджались. А как насчет того, чтобы вызвать что-нибудь, что перенесет нас над облаками? Наруто повернулся к бывшей кунаичи водопада, подняв руку и открыв рот, только для того, чтобы он запнулся и просто уставился на девушку на мгновение. Это, на самом деле, отличная идея. Он просто моргнул про себя на мгновение, удивляясь, почему он не подумал об этом раньше. Он объяснил это тем, что недостаточно хорошо знаком со своим новым путем, прежде чем сформировать свою чакру и хлопнуть ладонью вниз. Кучиеса. На мгновение они не были ослеплены туманом, поскольку небольшой взрыв дыма отогнал его, дав троице краткое представление о том, что вызвал Наруто. Что это, черт возьми, такое? Двое других разделяли чувства Шизуку, когда они уставились на странное существо. По большей части он был похож на птицу с серыми перьями, только примерно в 10 раз крупнее среднего ястреба. Однако его клюв был ужасно раздут, больше похожий на дрель, чем на рот. Я понятия не имею, я просто подумал о чем-то, что могло бы нас унести. На самом деле я не думал ни о чем конкретном. Он отошел в сторону, отметив, что у существа, по крайней мере, были глаза Риннигана, что, к счастью, означает, что оно не образовалось естественным путем. Ну, пока хватит, давай. С этими словами Наруто запрыгнул птице на спину, на мгновение странно уставившись на черный шип, казалось бы, вонзенный в шею существа. Это странно, похоже, что здесь имплантирован стержень чакры, но я никогда раньше не вызывал эту штуку. Фуу запрыгнула следом, на мгновение взглянув на шип, прежде чем ухватиться за него, чтобы не упасть. Ну, это хорошая опора для рук. Шизуку запрыгнула последней, устало глядя на голову птицеподобного существа, она могла бы поклясться, что его глаза смотрели на нее. Наруто был не совсем уверен, как заставить птицу двигаться, но как только он подумал, что ее большие крылья начали ритмично биться вверх и вниз, быстро поднимая невероятно большого зверя в воздух, он заметил, что с каждым взмахом его огромных крыльев часть тумана рассеивалась, открывая большую часть дороги, и он был не единственным. «Эй, почему ты не использовал свои манипуляции с ветром, чтобы просто разогнать облако?» Наруто просто бросил на Шизуку невеселый взгляд, крепко держа птицу. Глава 87. Молния. Часть 1-2. Немного поздновато для предложений. В любом случае, с тем количеством чакры, которое потребовалось бы, чтобы сделать такую вещь, на нас бы вышли шиноби облака за считанные минуты. На этот раз мы хотим постараться не привлекать к себе внимания. Шизуку просто тихо фыркнула в рукав. Ничто из того, что они делали, никогда не было незаметным. По крайней мере, тогда они смогли бы привести нас в деревню. Фуу быстро покачала головой, когда они медленно поднялись выше в воздух, заставив Наруто задуматься, насколько плотной была облачная гряда. Неверно, первая инициатива облака при столкновении с возможными противниками, использующими чакру вблизи границы деревни, это немедленное задержание с последующим допросом. Шизуку просто выглядела задумчивой, когда она вцепилась в одно из массивных перьев птицы, борясь с всасыванием, которое создавали крылья. «Ну, это звучит не так уж плохо», Фуу просто уставилась на девушку на мгновение, прежде чем Шизуку смущенно опустила голову. «Ты на самом деле не имела в виду допрос, не так ли?» Это был не вопрос, но Фуу все равно покачала головой. «Я думаю, мы почти на месте», как будто слова Наруто были пророческими. В этот момент группа вырвалась из окружающих облаков, вздрагивая, когда яркий солнечный свет ударил им в глаза. На мгновение все они просто сидели в тишине, с благоговением оглядываясь на окружающий мир. Белые пушистые облака простирались так далеко, насколько они могли видеть, как океан шерсти, лишь изредка пронизанный высокими горными вершинами, которые прорывались, как будто они поднимались к солнцу. «Ух ты!» — это довольно точно подытожило коллективные мысли группы. Их благоговейные выражения делали их похожими на детей, впервые увидевших море. Наруто был первым, кто пришел в себя, когда он начал всматриваться в соседние скопления горных вершин, казалось бы, самых высоких из всего диапазона. Когда он заметил это, блеск стекла и металла, обернутый вокруг одного из пиков, усмешка расползлась по его усатым щекам. «Эй, что ты знаешь? Мы были не так уж далеки от истины». Он был почти прав. Деревня, вероятно, была всего в нескольких милях, минутах, если они совершили путешествие на птице. Конечно, то, что они приземлились посреди деревни на призывном животном, было бы невероятно подозрительным. Из описания Фуу Наруто не представлял облако как место, которое будет приветствовать такое прибытие. «Мы приземлимся вон там», он указал на небольшой скалистый выступ, который почти пробивался сквозь облака, всего на небольшом расстоянии от самой деревни. Это было достаточно близко, чтобы они не заблудились, и достаточно далеко, чтобы большинство датчиков не сразу их засекли. Несколько минут спустя они уже спешивались с большой и странной птицы, которая быстро развеялась в облаке дыма. Шизуку слегка вздрогнула, она могла бы поклясться, что жуткая птица бросила на нее еще один взгляд, прежде чем исчезнуть. Единственным звуком, эхом отдающимся в теперь уже слегка поредевшем тумане, был звон секудзи Наруто и щелчок, который он издавал по каменистой земле, когда группа шла. К этому времени они должны были быть в нескольких сотнях метров от деревни, если, конечно, им не удалось снова заблудиться. К счастью, в этот момент небольшая группа шиноби из облака, на то указывали их повязки, встала перед ними во главе с молодым человеком с торчащими светлыми волосами. «Остановитесь! Подойдите ближе, и нам придется арестовать вас по подозрению в проникновении в деревню облака». Наруто приятно улыбнулся мужчине, когда он обезоруживающим образом отодвинул свой посох от своего тела. «Все в порядке, мы просто путешественники, которые хотят зайти в деревню, пополнить запасы и осмотреть достопримечательности». Молодой человек мгновение смотрел на блондина пронзительными черными глазами, прежде чем кивнуть, пожав плечами. «Хорошо, ты говоришь правду. Если бы ты солгал, твоя чакра выдала бы тебя», — Наруто поднял бровь на это. «Опять же, можно было заподозрить, что первыми людьми, которые встретят возможных злоумышленников, будут сенсоры. Мы сопроводим вас до входа в деревню, но имейте в виду, после этого вы будете находиться под пристальным наблюдением. Если мы что-то сочтем подозрительным, шиноби без колебаний арестуют вас и ваших спутников». Наруто дружелюбно кивнул, жестом показывая старшему блондину, что им нужно идти дальше. «Понятно». Он выжидающе посмотрел на мужчину, который лишь ответил ему легким раздражением. «Ши, а теперь, пожалуйста, быстро следуй за мной, мы должны вернуться к нашему патрулю». Он жестом приказал двум мужчинам, шедшим по бокам от него, продолжать свой путь, а сам пошел другим путем, быстрым шагом. «Итак, Ши, на что похожа деревня?» Светловолосый мужчина оглянулся с приподнятой бровью, прежде чем ухмыльнуться. «Это самая могущественная деревня среди народов стихии. Лучшего места не найти», Наруто получил собственную ухмылку. «Потому что это очень объективное мнение совсем не было предвзятым. Остальная часть, по общему признанию, короткого путешествия была проделана в тишине, прежде чем группа, наконец, вышла из гнетущей облачной гряды, только для того, чтобы во второй раз за день поглазеть». Глава 88. Молния. Часть 1.3. Деревня была прекрасна. Несмотря на то, что это был коварный и гористый регион, люди прекрасно приспособились. Здания были построены внутри и снаружи самих горных вершин, обеспечивая непревзойденную защиту с идеальным видом на окрестности. Длинные прочные мосты протянулись между различными вершинами, слегка покачиваясь на высокогорном бризе. Свет отражался от окружающих облаков, придавая всему почти неземной вид, несмотря на всех готовых к бою шиноби, снующих уверенной походкой. В центре всего этого, вокруг самой высокой горы в хребте, был поразительный инженерный подвиг. Большое кольцо из металла и синего стекла, закрепленное вокруг всей вершины, с кандзи, обозначающим молнию, гордо выставлено спереди, четко обозначая его как башню Райкаге. Он сидел как драгоценный камень в скалистой короне Кума, бдительно наблюдая за всей деревней. Наруто моргнул, заметив, что несколько окон на верхнем этаже выглядели разбитыми, как будто кто-то что-то бросил в них. Ши просто посмотрел на их благоговейные лица с легкой ухмылкой, прежде чем с гордостью посмотреть на свою деревню. Впечатляющее зрелище, не правда ли? Он слегка усмехнулся, когда повернулся, чтобы уйти. Теперь троица была в руках Анбукума, наблюдающая из тени. Такое иногда происходит, когда приходится конкурировать с такими вещами, как памятник Хокаге и вулкан Ива. С этими словами он помахал им на прощание, прежде чем отправиться на встречу со своим отрядом. «Ну ладно, куда сначала, ребята?» Наруто выжидающе посмотрел на двух своих спутников, следя за хорошо скрытой сигнатурой чакры, скрывающейся в тени близлежащего скалистого выступа. «Еда». Фуу и Шизуку посмотрели друг на друга с улыбками, а Наруто рассмеялся над их мгновенной синхронностью. «Хорошо, значит решено. А я ухожу, чтобы найти какое-нибудь место, где я мог бы заработать немного денег». Фуу рассеянно помахала блондину, в данный момент с пристальным вниманием читая один из свитков, который он принес с собой. Подошла Шизуку. Она тоже читала, но для нее это было менее актуально. Без более продвинутых техник манипулирования водой она застряла на более базовом уровне. Она пыталась проявить творческий подход к своему маленькому водяному столбу, но в конечном итоге она не могла продвинуться, пока у них не было больше информации. Наруто не был так уверен, что сможет легко заслужить доверие студента Академии, чтобы на этот раз получить от него информацию. «Удачи, просто постарайся не столкнуться с джинчурики деревни сразу», Шизуку одарила его понимающей улыбкой, в то время как Фуу даже подняла глаза, небольшая ухмылка играла на ее губах. «Да ладно, я не настолько плох. И что, если я случайно столкнусь с двумя джинчурики в их соответствующей деревне? Не похоже, что это будет происходить повсюду». Шизуку только хихикнула в рукав, прежде чем отмахнуться от Наруто, возвращаясь к своему свитку. Они были в облаке уже несколько дней под гостеприимством пожилого священника, который уже был полуслепым от возраста. Наруто был совершенно уверен, что старик позволил им остаться только потому, что он, казалось, принял блондина за кого-то другого. Он вышел из здания, подняв руку, чтобы на мгновение заслонить глаза от солнца. Высоко в горах, без надежного покрытия облаками, солнце казалось намного ярче, чем обычно. Он предположил, что это была единственная причина, по которой на вершине горы не было пронизывающе холодно. Сильные бризы и даже штормы, по-видимому, были довольно обычным явлением в Кума. Именно поэтому в каждом другом здании на крыше был установлен большой громоотвод, как для того, чтобы перенаправить гнев природы, так и для того, чтобы превратить его в силу. В данный момент он шел по направлению к небольшому торговому району. Он уже был здесь однажды во время небольшой экскурсии, которую Трия предприняла, чтобы познакомиться с деревней. Магазинов было не так уж много, но все они были высокого качества, и большинство из них предназначались для экипировки шиноби. Он решил, что сможет подработать немного денег по вечерам, убирая или приводя в порядок один из магазинов. К сожалению, он, похоже, заблудился в одном из самых извилистых переулков. У него не было карты, с которой можно было бы свериться, поэтому он сдался и подошел к ближайшему человеку, чтобы спросить направление. «Эй, не могли бы вы сказать мне, как добраться до торгового района?» Женщина, с которой он разговаривал, огляделась с легким намеком на раздражение. По ее застывшей позе и необычному наряду он мог догадаться, что она шиноби, также помогла повязка на голове, а по ее скрещенным рукам и слегка постукивающей ноге было ясно, что она чего-то или кого-то ждала. Она подняла светлую бровь, глядя на маленького монаха, который подошел к ней. «Ха, ты на самом деле со мной разговариваешь? Ты, должно быть, не из деревни?» Наруто моргнул от странного ответа, прежде чем вернуть своему лицу обычную безмятежную маску. Глава 89. Молния. Часть 1.4. «Есть ли какая-то причина, по которой я не должен с тобой разговаривать?» Он сказал это почти в шутку, что вызвало ухмылку на лице более высокой женщины. Когда она наклонилась ближе к нему, в ее темно-шоколадных глазах появился почти хищный взгляд. «О, их несколько!» Она наклонилась еще ближе, ее голос стал больше похож на страстный шепот, «но тебе не стоит беспокоиться об этом». Она снова откинулась назад, довольный взгляд на ее ухмыляющихся чертах лица при виде потрясенного и слегка ошеломленного Наруто. «Хех, ты слишком простенький, ты должен быть осторожнее, или какая-нибудь девчонка обведет тебя вокруг пальца». Она снова усмехнулась, очень похожая на кошку, играющую с пойманной мышью. «Это если я не опережу их», она закончила, проведя языком по губам, обнажив слегка заостренные клыки за блестящими красными губами.